Четверг. Наконец вернулся Яцек. Должно быть, в Париже ему пришлось много работать или кутить, потому что он похудел и стал нервничать по каждому поводу и без него. Приехал очень рано, когда я еще спала. Юзеф рассказал мне, что, приняв ванну, Яцек разговаривал с кем-то по телефону около часа. Мне нетрудно было догадаться, что это с ней. Первый завтрак мы ели вместе в будуаре, и Яцек сказал: «Мне бы не хотелось тебя огорчать, но я полагаю, что мне придется подать в отставку». Я онемела. Яцек, который так любит свою работу, который на пути к блестящей карьере, кому сулили прекрасное будущее, должен был отказаться от своей должности? Я сразу поняла, что это из-за той женщины. По всей вероятности, она угрожала ему доносом, и он не нашел иного способа избежать скандала. Но скандал разразится все равно, если эта баба выполнит свои угрозы. Этого не удастся избежать, но Яцек, уже не будучи официальным лицом, по крайней мере, не скомпрометирует своего департамента. «Ты не можешь мне сказать, только абсолютно честно, — спросила я, — что заставляет тебя уйти в отставку?» Я постаралась придать своему голосу самый сердечный тон и ожидала, что, наконец, этот скрытный человек поговорит со мной открыто. Он, однако, снова прибегнул к уловке. «Здесь все ясно. По моей вине очень важные государственные документы попали в руки шпионов». Я взглянула на него почти с презрением. «Как это? Ты хочешь убедить меня в том, что тебе грозит отставка из-за какого-то дурацкого конверта?» «Во-первых, конверт вовсе не дурацкий. Во-вторых, я не имел права хранить его дома, а кроме того, должен был не забыть о нем перед отъездом в Париж и отдать полковнику Корчинскому. Правда, документы зашифрованы, однако весьма вероятно, что те, у кого они в руках, сумеют отыскать к ним ключ. И поскольку они так легко заполучили эти документы, мое начальство будет меня считать, а может быть, уже считает человеком легкомысленным и безответственным, которому нельзя доверять государственные тайны, потому что он не сумеет их сохранить. Если, однако...» Я прервала его: «Дорогой мой, прежде всего, позволь сказать, что никакой твоей вины здесь нет, потому что конверт отдала я, и только какой-нибудь идиот может возлагать на тебя ответственность за то, что сделала я. Во-вторых, если ты говоришь о легкости, с которой те люди заполучили конверт, то интересно, какой способ ты назвал бы трудным? У меня в доме появляется офицер, представляет визитную карточку и говорит, что он адъютант полковника Корчинского, и все это происходит вскоре после твоего телефонного звонка из Парижа. Не знаю, заколебался ли бы хоть на минуту самый сообразительный человек на моем месте, прежде чем отдать документы. Нет, конечно, мой дорогой. Возможно, существуют какие-то иные причины, которые ты не хочешь раскрывать и которые вынуждают тебя отказаться от дипломатической карьеры. Но не убеждай меня, что из-за такой глупости, к тому же совершенной не тобой, а мной, тебя должны уволить. Подумаешь, документы. Достаточно написать другие, и все будет в порядке. Я уже не знаю, что там за секретность, но всегда можно что-нибудь придумать. Ну, например, сообщить в прессе, что те документы были уже не актуальны. А, собственно, о чем ты переживаешь? Я виновата, пусть меня и привлекают к ответственности. Поэтому успокойся. Я им все объясню и постараюсь убедить в твоей невиновности». Яцек заметно погрустнел, хотя и не мог ничего возразить против моих аргументов. Он лишь пробормотал: «Дорогая, ты не разбираешься в этих вопросах. Смешно. Это не требует особых знаний. здесь достаточно простой логики. А если при этом еще обладать некоторой сообразительностью, то отличить предлог от действительных причин не составит труда. Кроме того, я приняла решение не соглашаться с отставкой Яцека. Я не из материальных соображений. Мы достаточно состоятельны, чтобы не считаться с такими мелочами, как его служебное положение. Но было бы нелепо отказаться от должности и блестящей перспективы, если, возможно, удастся уладить вопрос с этой Элизабет Норман. У Яцека слишком мягкий характер. Не хочу ничего слышать о твоей отставке. И запомни, что я бы сочла такое отречение жестокостью по отношению к себе. Ну что бы ты делал, чем бы ты занимался и в кого бы превратился, уйдя из министерства? А? Я никогда с этим не соглашусь, потому что считаю твои намерения преждевременными. — Почему преждевременными? — удивился он. — Ну, потому что пока тебе ничего не угрожает, — ответила я уклончиво. — Мне угрожает то, что они сами меня могут освободить. — Могут, но неизвестно, уволят ли. Во всяком случае, я не вижу большой разницы в том, как это произойдет. Ты сам попросишь освободить тебя, или это сделают они. А слишком поспешив, можешь напрасно потерять должность. Поклянись мне сейчас же, что ничего не предпримешь, во всяком случае, в этом направлении, не посоветовавшись со мной. Яцек пожал плечами. Это я могу тебе обещать. А больше мне ничего и не нужно. У меня уже был готов весь план действий. Пообщавшись с дамами, которым известно многое из происходящего в министерстве, я, во-первых, узнаю, какие настроения царят там по отношению к Яцеку, действительно ли говорят о том злополучном конверте, а во-вторых, мобилизую союзников на тот случай, если бы на самом деле взорвалась бомба, уготованная этой мерзкой англичанкой. Я не сомневаюсь. Яцек ценит и любит меня, однако он понятия не имеет, что у него за жена. А та кретинка еще заявляет, что Ганка не доросла до Яцека. И если сейчас я сохраню ему должность и освобожу его от этой шантажистки, он будет благодарен мне и только мне. Какая жалость, что я не могу ни с кем поделиться. Нужно быть очень осторожной. До полудня мне следовало явиться к полковнику Корчинскому. Тот оказал мне сердечный прием. И вообще, он уже не был таким хмурым, как в Голдове, поэтому я решила начать с него, объяснить, что вина за передачу конверта в руки шпионов лежит исключительно на мне. Но он был настолько деликатен, что не согласился с этим. Более того, сказал, что случившееся — лишь досадное стечение обстоятельств. Еще одно доказательство того, что Яцек прибег к неудачной уловке, выдвинув историю с конвертом в качестве предлога для своего увольнения. Полковник угостил меня чаем и весьма мило беседовал со мной на разные дружеские темы. Спрашивал, у кого я бываю, хорошо ли провожу время. Оказалось, что он знает многих из нашего окружения и разделяет мое мнение о них. Он даже вспомнил мимоходом о дядюшке Альбине, но, по всей вероятности, был проинформирован о его достойном сожалении прошлом, так как уважительно отнесся к моему молчанию и больше о дядюшке не вспоминал. Во время нашего разговора в кабинет вошел высокий, очень интересный господин, которого полковник представил как своего приятеля. Фамилию его я не расслышала, но выглядел он весьма привлекательно. Приятель тоже попросил чаю. Мило беседуя, мы провели полчаса. Так всегда у мужчин. Яцек пытался напугать меня, предупреждал, что в отделе у полковника меня ждут одни неприятности. Вечно они все преувеличивают. Но я на собственном опыте убедилась, что эти служебные дела не так уж трудны и изнуряющие. А в их устах слово «совещание» приобретает какой-то невообразимый пафос. А вот у меня как раз было совещание, и теперь я знаю, что оно ничем не отличается от обычной салонной беседы. Приятель полковника вышел и, прощаясь, сказал, что будет счастлив когда-нибудь встретиться со мной. Милый и культурный человек.